Глава 12. Постояв в очереди в кассу, она купила билет до Антверпена, заплатив за него наличными. С этим билетом Анна Хиден поднялась на верхний этаж вокзала, туда, где пассажиры ждали поезда на Лондон. Села на скамью и старательно изорвала, сгибая и разгибая во все стороны, свою голубую карточку. Большую часть обрывков бросила в урну на перроне, откуда уходил Евростар. Потом спустилась вниз, села в талис, когда поезд тронулся, прошла в туалет и спустила остатки своей карты в унитаз. Затем позвонила по мобильнику Жоржу. «Все в порядке», — сказала она ему. «Я сейчас в аэропорту. Уже объявлена посадка на Марокко. Ну, целую тебя». Она принялась за разделку своего мобильника. Медленно, с удовольствием, отбивала от него кусочки и отправляла один за другим через слив унитаза на пути. Сошла с поезда в Брюсселе. Тотчас же пересела на другой, в сторону Льежа. Подумала о Томасе, о том, какое лицо у него будет, когда он вернется в Париж. Вообразила его потрясение. Пожелала, чтобы ему было как можно больнее. Представила себе на минуту, как он идет по набережной Темзы в Лондоне, и с удовольствием несколько раз во всех подробностях мысленно нарисовала эту картину. Что он испытает завтра, когда будет безрезультатно совать в замок ключ, который к нему уже не подходит? Когда ему придется осознать непреложный факт, а именно, что вся его совместная жизнь с Анной Хиден, за исключением нескольких бумажек, которые он час спустя найдет в посылке у себя в офисе, исчезла, сгинула, улетучилась в пространство, растворилась в пустоте, куда более пустой, куда более недостижимой, куда более абстрактной, чем небо. Это звездная бездна. Она сошла в Тинене с одной кожаной сумкой в руке, пересекла пустую площадь, направилась к большому универсаму на углу, купила серую холщовую сумку с ремнем через плечо, купила себе черную юбку, куртку из искусственной кожи, коричневый купальник, полностью переоделась в примерочной кабине, взяла такси, сняла номер в отеле, легла и уснула. На следующее утро собрала в старую сумку свою прежнюю одежду, сложила новые вещи в холщовую серую, вышла и бросила кожаную сумку в большой мусорный контейнер. Села в автобус на Маастрихт. Пересекла границу в Ланакене. Поела в Дюрене. Наступила Масленица. Она ехала вдоль Рейна в автобусе, набитом английскими туристами. Наступил Великий пост. Она дождалась, когда все пассажиры покинут автобус, и только тогда неторопливо вышла сама. В магазине спортивных товаров Фрайбурга купила лыжные брюки, белую куртку, канатку, шапочку, перчатки на меху и еще красный рюкзак, куда сложила все это имущество. За покупки она платила наличными и с удовольствием отметила, что зона хождения евро имеет чудесные преимущества. Затем отправилась в бассейн и долго плавала. Переодеваясь в кабинке, сунула в серую холщовую сумку то, в чем пришла, и швырнула все это в контейнер, стоявший во дворе на задах бассейна. Затем, даже не высушив волосы, пошла в парикмахерскую. Велела остричь ее как можно короче и покрасить в золотистый цвет с мелированными, более светлыми прядками. Глядя на себя в зеркало парикмахерской, она подумала: «Я выбросила за борт все прежнее. Как бы мне не потерять самое себя?» И действительно, в зеркале отражалось потерянное лицо, старое лицо. Она безрассудно наказала себя за ошибку, совершенную другим. У нее больше ничего не было, и никто больше не мог приблизиться к ней, сблизиться с ней. Изучая в зеркале немецкого парикмахера, ярко освещенным лампочками, свое новое отражение, она сказала себе, что никто в мире уже не сможет узнать ее, если даже она сама не знает, во что превратилась. И снова она села в автобус, пересекла швейцарскую границу над Туттлингеном, увидев первое озеро, чуть с ума не сошла от счастья. Оказавшись в Бьенне, отважилась позвонить из отеля матери. «Томас тут прямо телефон оборвал! А ты просто не снимай трубку, мама. Я буду делать то, что сочту нужным, дочь моя. Где ты сейчас?» «В Лондоне». «Я скоро с ним встречусь. Не беспокойся, мама. Это просто наши дурацкие ссоры. Пусть они тебя не волнуют, мамочка». «Нет, доченька, я все-таки волнуюсь. Волнуюсь, и все тут».